Марта. Рабочий день пролетел быстро. Я с опаской косилась на часы, ожидая, что ко мне сейчас прибегут, чтобы позвать в кафе. Но никто не приходил, и я сделала вывод, что, скорее всего, про меня забыли. И даже выдохнула. Не хочется сейчас ни с кем общаться. Выждав еще минут 10, я пошла на улицу. И когда уже почти выдохнула, услышала, как меня зовут. На ступеньках стояла Агата Сергеевна и две незнакомые девушки. Одна — стройная молодая блондинка, вторая — миниатюрная шатенка с ровным каре. «Девочки, это Марта, а это Вика и Женя. Марта скоро будет третьей в вашем кабинете», — быстро представила нас Агата Сергеевна. «Куда пойдем?» — искренне улыбнулась Женя. Ей оказалась миниатюрная шатенка с приятными округлостями. Когда она улыбалась, на щеках появлялись приятные ямочки. «Мне все равно, но желательно побыстрее. Еще на маникюр сегодня», — недовольно поморщилась Вика. «Идем в картошку», — подытожила Агата и пошла вперед, покачивая бедрами. Нам пришлось двинуться за ней. Интересно, что там за картошка и какая там ценовая категория? А то я как-то сегодня не рассчитывала куда-то идти. Да и вообще, мне хотелось скорее закрыть дверь своей квартиры и остаться наедине с Тишкой. Но Агата Сергеевна права. Если хочу задержаться на работе и ощущать себя комфортно, стоит подружиться с коллективом. Тем более именно с этими девушками мне придется в дальнейшем делить кабинет. Так что не стоит портить отношения. Через час, когда мы вываливались из приятной кофейни и весело хохотали, я думала совсем по-другому. Девчонки оказались очень приятными и простыми, а первое впечатление оказалось ошибочным. Мы разбежались по домам, довольные друг другом, а в квартире меня ждал Тишка. И день, в общем и целом, завершился прекрасно. Во вторник утром я опять забежала в ту же самую кафешку. И что скрывать? Надеялась опять увидеть незнакомца. Но его не было. Разочарованно выдохнув, купила чай, пару булочек и пошла на выход, где и столкнулась с ним. На пару секунд мы замерли, а весь мир вокруг нас как будто остановился. Не было слышно ни разговора людей, ни шума машин. А потом очарование момента испортил спешащий мужчина. Он грубо спросил: «Ну что застыли?» И морок спал. Я встряхнула головой, извинилась и бочком вышла за дверь, слегка задевая незнакомца плечом. Если бы не шедший за мной грубиян, я бы обязательно заговорила с этим мужчиной. Но вышло, как вышло. Пришлось поспешить на остановку, чувствуя, как мою спину прожигает взгляд, а шлейф приятного мужского парфюма будто потянулся за мной. На работе рефлексировать мне было некогда. Несмотря на слякоть за окном, в кабинете у меня было жарко, потому что работа кипела. Девчонки еле вытащили меня на обед. И вроде день прошел привычно и без авралов, ничего нового, непоправимого не произошло. Но дома меня накрыло. За окном медленно капал дождь, ненавязчиво стучал по стеклам, а по моим щекам катились слезы. Я сидела в мягком кресле возле окна, на коленях у меня уютно устроился Тишка и дремал, урча от удовольствия. Ведь я его гладила, ну вот хоть кому-то хорошо. Оплакала я из жалости к себе. Опять прокручивала в голове, как вернулась из командировки на день раньше, а в нашей с Павлом спальне застала неприятную картину. в лучших традициях пошлых анекдотов. Невольно опять стиснула зубы и сжала пальцы. Как я ни пыталась работать с этой проблемой, справиться не удавалось. Неконтролируемая агрессия наполняла меня, но вылить ее было некуда. Ни сестру же с женихом не состоявшимся бить. Хотя очень хотелось, но я себе не позволила даже тарелку разбить. И эта злоба, не найдя выхода, бурлит внутри, отравляя мне жизнь. Да, мне даже поделиться своей проблемой не с кем. Но, по-моему, я знаю, что нужно делать. Необходимо найти какой-то спортклуб, где можно подубасить грушу. Или на крайняк сходить в тир пострелять. И покататься на американских горках, чтобы накричаться вдоволь. Вот этим и займусь на неделе. А сейчас лучше включу мантру и раскрашу мандалу. Не уверена, что мне это поможет, но отвлечет точно. Всю неделю по утрам я заходила за вкусным чаем и надеялась встретить таинственного незнакомца. Но либо мы с ним разминались, либо он решил сюда больше не приходить. Спортклуб я себе приглядела, увидев вывеску, что скоро у нас на районе открывается новый зал. После этого ничего больше искать не стала, решив, что это судьба или вселенная мне нашла лучший вариант. В пятницу выдалась чудесная погода. Весь день светило солнце, и хотелось любоваться красотой вокруг. Желтые багряные листья, которые во время дождя превращались в непроглядную кашу под ногами, на солнце играли совсем другими красками, и на душе почему-то становилось как-то спокойнее. Я решила, что этот день как нельзя лучше подходит для того, чтобы прогуляться после работы в парке, пострелять в тире и покататься на каруселях. Рабочий день пролетел быстро. Когда есть работа, он всегда летит. А сейчас работы у меня много. Даже чересчур. Но стопки с неизвестными документами уменьшились, трансформируясь в аккуратные и подшитые папки на стеллажах. И это безумно радовало. Парк меня встретил заходящим диском солнца, которое пряталось вдалеке. Казалось, что оно уходит в длинную реку, чтобы завтра утром опять оттуда всплыть. А может, его просто на ночь съедает речное чудовище и выпускает только под утро? Я улыбнулась своим мыслям. Что в голову только не придет, и поспешила к манящей вывеске с тремя буквами «Тир». Стрелять я не умела, но очень хотелось. В тирах, конечно, прицел был сбит, но мне понравилось само ощущение предвкушения и азарт от попадания в цель. Настроение после нескольких минут значительно поднялось. В крови бурлил адреналин. Я решила продолжить такую терапию и пошла на американские горки. Желающих фактически не было, поэтому с легкостью купила билет, а после выбрала себе место. Перед началом поездки не только пристегнулась, но и плотно запахнула пальто, не забыв намотать шарф на шею. Накричалась там вдоволь так, что сразу стало хорошо на душе. Как будто большой сгусток негатива, который сидел внутри, вдруг растворился и ушел вместе с криком, оставив после себя маленькую талику грусти. После горок решила покататься на колесе обозрения и сделала прекрасные снимки вечернего города. Аппетит во мне проснулся бешеный после таких приключений, поэтому решила сходить в знакомую кафешку на ужин. Дома все равно было кушать нечего. Я любила готовить, но на одну себя как-то наготавливать не хотелось. Проще где-то перекусить или заказать готовой еды на дом. Для Паши всегда старалась готовить разносолы. даже если безумно уставала на работе. Но поговорка, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок, в раке. Или мне такой бракованный экземпляр попался? Кто знает. Воспоминания о бывшем возлюбленном немного подпортили настроение. Но зато его подправила вкуснейшая еда в кафе, а еще неуловимый аромат знакомого парфюма. Было такое ощущение, как будто мы с незнакомцем просто разминулись. Видимо, пока не время нам пересекаться. Перед уходом подошла к баристе, чтобы сделать заказ на утро. Завтра мне исполняется 30. Юбилей. Но буду встречать его одна с Тишкой. Да вот на работе с девчонками чай попью. Ради этого случая заказала 10 пирожных с разнообразными начинками на любой вкус. На день рождения у нас скидка 15%. Не забудьте взять завтра с собой паспорт, — предупредил меня улыбчивый парень. Спасибо, не забуду. На улице уже успело стемнеть, а я так от всего устала, что поездку в битком набитом трамвае с незнакомыми и недовольными людьми моя психика не выдержала бы. Поэтому решила вызвать такси. Доехала домой в тепле и с комфортом, при этом сэкономила время, которое провела с Тишкой, играя с ним и тиская. Котенок был моим личным сортом успокоительного. Невозможно было грустить, когда к тебе доверчиво прижималась маленькое теплое тельце или носилась по всей квартире, мяукая и зовя поиграть. Так день и прошел. Мои 30 начались непримечательно. Я проспала. Да, вот так вот банально. Просто вчера забыла поставить будильник, а Тишка решил разрешить хозяйке поспать подольше. А может, тоже устал вчера от наших игр. Так что собиралась я быстро. Накраситься решила на работе и позавтракать там же. Потому что времени катастрофически на все не хватало, приходилось делать приоритеты. Через 15 минут я уже бежала в сторону кафе за заказанными пирожными. Сегодня суббота, и это радовало. Все же немногие работают по выходным, и ситуация на дорогах получше, да и людей в транспорте меньше. Поэтому я радовалась тому, что очередей, заторов и столпотворения не будет. Кофейня встретила, как обычно, приятным ароматом сдобы и свежемолотого кофе. Я забрала свой заказ, с любопытством рассматривая красиво разукрашенные десерты. Повар расписал каждое. Где-то сердечки нарисовал, где-то поздравления написал, где-то запись с цифрой 30. Сказать, что я была довольна, ничего не сказать. «Может, вам такси вызвать?» — спросил у меня работник кофейни, но я лишь отмахнулась. «Какое такси? На трамвай быстрее будет. Всего пару остановок же». А когда я вышла из кафе, поняла, почему он так странно на меня смотрел. На улице шел дождь. Нет, не так. Он лил, как из ведра. А я даже зонтик с собой не взяла. Так спешила, что про него совсем забыла. Хотя он бы меня сейчас и не спас. А картонная коробка с пирожными быстро превратится в некрасивое и невкусное месиво. «И что же делать?» — пробормотала, смотря на небо, как будто там можно было найти ответ. К сожалению, оттуда на меня смотрело лишь темное грозовое небо. Вдруг к кафе аккуратно подъехала машина ярко-синего цвета. Из нее выбежал мужчина, быстро перепрыгнул ступеньки и, оказавшись возле меня, раскрыл большой черный зонт. «Подвезти?» — весело спросил он. А меня окутало знакомым парфюмом. Я стояла и не знала, что ответить. Вот это мне Вселенная подарок на день рождения решила подкинуть. А может, я еще сплю?